Диалог второй. Как найти и пользоваться свободой? Ансельм Кентерберийский был не только тонкий мыслитель и глубокий философ, но и удивительно кроткий и последовательный христианин. Он не только рассуждал о христианских доктринах, но и жил по ним. Мы знаем о его жизни из хорошо документированных источников. Главный из них – обширная переписка самого Ансельма и две биографии, написанные его другом и спутником во всех превратностях второй половины его жизни, кентерберийским монахом Эдмером. Одна биография духовная – житие, а другая – в составе политических хроник. Ансельм мечтал на всю жизнь остаться простым учителем небольшого монастыря в Нормандии, но Господь уготовил ему иной путь. Ансельм жил в очень трудное время. Упадок или почти полное разрушение религиозной и духовно-нравственной жизни западного христианства в конце X века пробудило к жизни движение за религиозное обновление, которое приняло форму религиозно-политической борьбы. В XI веке началось противостояние между церковно-государственными партиями, каждая из которых избирала своего папу, и каждый папа, конечно, только себя считал истинным главой церкви. К этому следует добавить острую политическую борьбу между Францией и Англией. При жизни Ансельма нормандский герцог Вильгельм, правивший во Франции, переплыл Ла-Манш и силой захватил английский престол, за что получил прозвище «Завоеватель». Вильгельм, конечно, перетряхнул всю английскую церковь, назначив угодных ему епископов, а их руководителем, архиепископом кентерберийским, он назначил своего духовника, учителя Ансельма Ланфранка. С этого времени Ансельм стал аббатом Бекского монастыря, и у него установились тесные связи с английской церковью. После смерти Вильгельма Завоевателя королем Англии стал его средний сын, Вильгельм Рыжий, который унаследовал от отца нормандскую необузданность и грубость нрава. Вскоре умер Ланфранк, и его единственным достойным преемником все видели Ансельма. Ансельм упорно сопротивлялся и долгие годы вообще не показывался в Англии, понимая, что он не сработается с Вильгельмом. Но его хитростью заманили на остров, а выехать в Нормандию король ему не разрешил. Сам Вильгельм Рыжий тоже не очень хотел Ансельма, но понимал, что другого кандидата просто нет. А к тому же он опасно заболел и, испугавшись смерти, обещал полную амнистию, прощение долгов и назначение достойного архиепископа. Эдмер подробно описывает беседу короля Руфа Вильгельма Рыжего с Ансельмом, которая произошла в первую пятницу Великого Поста 6 марта 1093 года. Король плакал и просил принять кафедру ради любви к его отцу и матери. И Ансельм плакал и падал на лицо свое, говоря, что он уже стар, и бекские братья его не отпустят, а потому он никак не может принять эту должность. Наконец, потерявшие терпение епископы, присутствующие при этой встрече, схватили Ансельма под руки и силой подволокли к постели короля и вытянули его правую руку вперед для того, чтобы он принял посох. Но Ансельм так крепко сжал кулак, что им не удалось разогнуть его пальцы, и они символически прижали посох к кулаку, причем так сильно, что Ансельм закричал от боли. Все присутствующие возгласили «Ура!», спели «Те деум лаудамус» и поволокли Ансельма в церковь, хотя он упирался и кричал, что дело сделано неправильно. Но ничего не помогло. Конечно, впереди были еще долгие формальности, и только 4 декабря 1093 года Ансельм был официально посвящен на это служение, поставив серьезные условия и королю, и епископам. Так началось церковное служение Ансельма. Учитель, как ты можешь рассуждать о свободе, когда в твоей жизни было столько случаев, когда ты поступал вынужденно, а не свободно? Например, вспомни, как ты стал архиепископом. Твой вопрос вполне обоснован. Обстоятельства действительно к чему-то принуждают нас. Но очень редко они давлеют над нами в абсолютном смысле слова. Что ты имеешь в виду? Обстоятельства подталкивают нас, но мы иногда не хотим напрягать свою волю и принимать осознанное решение, а отдаемся на волю обстоятельств. И в таком случае мы просто не реализуем свою свободу. Но как ты мог реализовать свою свободу у постели рыжего Вильгельма? После той встречи у меня было почти 10 месяцев раздумий. Я мог не допустить интронизации, но я увидел волю Божью в этом назначении. Я плакал от бедственного состояния церквей и своего бессилия, но я слышал голос Божий, который говорил, что сила у него. Ты знаешь, что после Пасхи того года король выздоровел и, конечно, нарушил многие свои обещания. А когда мы упрекнули его, он грозно заявил: «Богу очень не поздоровится за ту болезнь, которую он на меня навел». И тогда я понял, что я должен жизнь свою положить за дело Божие. То есть ты хочешь сказать, что решение стать архиепископом кентерберийским ты принял свободно? Да, и более того, я хотел бы, чтобы ты понял, что часто мы прячемся за обстоятельства, не желая пользоваться своей свободой. Я не совсем понимаю тебя. Иногда, но очень редко, обстоятельства не зависят от нас совершенно. Ну, например, случился пожар, и я вынужден был убежать из своего дома. Это абсолютно не зависело от меня, если я, конечно, сам не спровоцировал этот пожар. Но чаще бывает иная ситуация. Обстоятельства бывают только фоном, на который накладываются мои желания и мотивы. А, я понял. В наше время говорят о векторах. Есть вектор внешних обстоятельств, а есть вектор моего желания. А результирующий вектор — это и есть мое действие. Не совсем так. Результирующий вектор зависит не только от обстоятельств и желаний, но и от воли. Воли человека и воли Божьей. Сейчас мы коснемся этого самого важного регулятора, напрямую связанного со свободой. Ты хочешь сказать, что результат зависит от воли? Да. И, по сути, воля и есть механизм осуществления свободы. Я расскажу тебе случай из моей жизни, о котором почти никто не знает. Сам я происхожу из довольно известной дворянской семьи. Но в 15 лет после смерти матери я ушел из дома в сопровождении нашего домашнего священника. Отцу я сказал, что иду учиться. Формально так оно и было. Но я шел, влекомый двумя противоречивыми желаниями. С одной стороны, я, будучи воспитан в серьезной христианской семье, хотел служить Богу. Но с другой стороны, тебе хорошо знаком тот вулкан, который бушует в плоти 15-летнего юноши? Конечно, учитель. Я потому и спрашиваю о свободе, так как хочу найти и удержать ее. Итак, мы бродили по живописным местам Бургундии в поисках подходящей школы и однажды остановились в одной деревне. Был теплый летний вечер, и я вышел к маленькой речушке, протекавшей невдалеке, и внезапно увидел ошеломляющую картину. На противоположный берег выбежали две девицы. Они не видели меня и разделись, чтобы искупаться. О, как они плескались и бегали по узкому песчаному бережку! Меня обуревали совсем не поэтические чувства. Я метался между желаниями плоти и христианским долгом, и хотя они давно ушли, я стоял в траве на коленях и молил Господа о победе над собой. Именно в эту ночь я решил уйти в монастырь. Ты думал, что в монастырском одиночестве ты одолеешь влечение плоти? Да, но это был самообман. В моей убогой келье я часто стонал от этой же борьбы, и только позже Господь даровал мне победу. Я недавно читал письма блаженного Иеронима, который тоже пишет об этой же борьбе. Вот послушай. «О, сколько раз, уже будучи отшельником и находясь в необъятной, сожженной солнечным зноем пустыне, в мыслях я уносился в Рим и предавался там удовольствиям. Мои члены огрубели от власеницы и вызывали отвращение. Грязная кожа сделалась черной, как у эфиопа. Когда, несмотря на мое сопротивление, меня одолевал сон, я бросал свои едва державшиеся вместе кости на голую землю. О еде и питье молчу, потому что даже больные монахи пьют там сырую воду. А съесть что-нибудь вареное было бы роскошью. И вот я, тот, кто добровольно обрек себя на такое заточение, в окружении лишь скорпионов и диких зверей, часто мечтал оказаться в хороводе девиц. Лицо бледнело от постов, но в холодном теле ум пылал желаниями. И хотя плоть умерла раньше самого человека, в ней вовсю бушевал пожар страстей. Это точные переживания. Но считаешь ли ты, что только в монастыре можно победить плоть и стать свободным? Конечно, нет. Я слишком часто видел поражение монахов перед плотью и, наоборот, победу простых семейных христиан над своими страстями и похотями. В мое время внешние обстоятельства, я имею в виду телевидение, газеты, общественное мнение, все это побуждает молодых людей иметь свободную любовь. И хотя я сейчас понимаю, что она совсем не свободная, а наоборот, зависимая от похоти плоти, я не могу никуда спрятаться от этого влияния. У меня нет такого тихого монастыря, какой был у тебя. А он тебе и не нужен. Ты должен научиться управлять своими чувствами, а не подавлять их. Бог дал тебе чувства не для того, чтобы ты устранил их. Управлять чувствами — это не значит лишиться их, но это значит быть их господином. То есть ты должен быть свободным, а они должны стать твоими рабами. А для этого не нужен монастырь. Надо просто помнить, что твои действия, то есть проявление твоего христианства, будут зависеть не только от обстоятельств и силы твоих желаний, но и во многом от решений твоей воли. Бог не отнимает у тебя свободу окончательного решения, но Он помогает тебе принять правильное решение. И когда ты пытаешься свалить вину на обстоятельства, ты обманываешь себя. Я действительно часто успокаиваю свою совесть тем, что я живу в таких условиях. Обстоятельства складываются так, что я вынужден солгать или уступить в своих принципах. У тебя ведь тоже были подобные случаи. Я знаю, что через 2 года после рукоположения в архиепископы у тебя начались жаркие споры с королем. Ты должен был ехать к папе Римскому, но не ясно было, к какому, ибо их было 2. В Риме Урбан, а в Равенне Климент. Да, это было трудное время испытания моей свободы. Обстоятельства заставляли меня изменить церковным принципам. По нашим канонам я признавал Урбана, а король еще никого не признавал и был страшно возмущен, что я посмел признать кого-либо без его согласия. Когда начался Верховный Совет, то все епископы уговаривали меня подчиниться королевской воле, но я сказал, что в церковных делах я должен подчиняться только церковному начальству. Вильгельм был крайне раздражен. Он вышел, хлопнув дверью и заявив присутствующим: «Совещайтесь до тех пор, пока не найдете, как осудить его». Или «Per veltum de luca» — это было его любимое ругательство и проклятие. «Я найду способ осудить всех вас». Мои епископы и бароны совещались 5 часов и в конце концов нашли такую формулировку: «Осудить Ансельма вне нашей юрисдикции, но отказать ему в повиновении мы можем». Я читал у Эдмера, что ты во время этого совета спал, сидя на крайней скамье, прислонившись головой к стене. Как ты мог спать, когда вопрос шел не только о твоем служении, но и о жизни? Да, я проспал весь этот совет. Но это было мое обычное поведение на подобных совещаниях. Я был спокоен потому, что не зависел от обстоятельств, а знал Божью волю и действовал в соответствии с ней. То есть я был действительно свободен, ибо осознал указание Всевышнего и с радостью принимал его. Поэтому, хотя внешне у меня было много ограничений, в то же время у меня не было препятствий. Вернее, они были, но я на них не натыкался. Эдмер пишет, что ты спокойно выслушал решение совета и взвешенно сказал: «Чтобы была ссора, нужно, чтобы участвовали 2. А я ни с кем из вас не ссорился. Поэтому вы не можете мне не повиноваться». И это правда. И самое удивительное было потом. Вильгельм как бы отступил и забыл об этом деле. И вскоре, хорошенько узнав политическую ситуацию, и сам признал Урбана. Так что мои епископы напрасно пошли на сделку со своей совестью. «Учитель, но все-таки открой секрет. Из какого источника ты черпаешь свою свободу? Свободу от вожделения плоти, от собственного «я», свободу от внешних обстоятельств, несмотря на гнет этих обстоятельств. В чем секрет?» «Секрета нет. Я уже говорил, что секрет свободы во Христе. Что это значит? Прежде всего, человек должен увидеть существование божественной воли и божественных законов, потом осознать и принять их, и тогда он сможет жить, не встречая препятствий». «А какой для этого должен быть первый шаг?» «Решение полностью посвятить себя Христу». «Это значит покаяться и позволить Христу войти в мою жизнь? Я слышал это на наших собраниях много раз, и мне кажется, это слишком просто». «Нет, друг мой, это только звучит просто. Но на самом деле за этой простотой сложнейший духовный процесс. Если ты позволишь Христу управлять твоей жизнью, то ты перестанешь натыкаться на препятствия. Конечно, в жизни все сложнее. Даже посвятив жизнь Христу, я каждый день сохраняю свободу и вынужден волевым актом отдавать Иисусу свое право выбора. То есть обладание свободой предполагает, что однажды, сделав выбор, я могу вернуться в точку выбора и сделать иной выбор, и Бог будет считаться с моим выбором, так что я по-прежнему отвечаю за свои решения». «Значит, секрет свободы в том, чтобы стать христианином и постоянно быть им?» «Безусловно. Только христианин может осознать Божью волю и радостно повиноваться ей. Он делается добровольным рабом Христа. А тот, кто выполняет Божью волю недобровольно, не имеет никакой свободы». «Я, кажется, понял. В детстве мама заставляла меня читать Евангелие. Я не мог не читать его. Я был абсолютно не свободен в тот момент. Но теперь меня никто не заставляет, а я с удовольствием читаю эту книгу. Я действительно свободен и могу не читать ее, но мне хочется читать. Я исполняю волю Божью, я раб Христов, но я абсолютно свободен и радуюсь, потому что делаю это с удовольствием, и в любой момент могу этого не делать». «А это значит, что христианин имеет больше свободы, чем не христианин». «Я согласен. Но ведь и незнающие Бога имеют определенную свободу». «Да, и они могут осознавать Божью волю и выполнять ее. Но это только эпизодическая вспышка памяти об истинной свободе, которую человек имел до грехопадения». «Ты хочешь сказать, что до грехопадения Адам и Ева имели свободу, а после грехопадения они ее потеряли?» «Да. Свобода как состояние – это дар, нисходящий от Бога для всех людей. Но воспользоваться этим даром может только тот, кто через Христа сбросил с себя рабство греха». «А как же животные? Разве они не свободны?» «В том смысле, в котором мы говорим о свободе, они действительно не свободны. У них нет воли, они не могут делать что-либо против своих желаний. Они живут только тем, что в наше время Средневековья называли аппетитус, или, как вы в 21 веке говорите, инстинктивное влечение, и желания, не согласные с этим влечением, у них не могут и появиться». «Учитель, я думаю, что ты не читал Фридриха Ницше, который жил в 19 веке. Он считал, что человек может хотеть все, кроме того, чего он не хочет. То есть, если человек чего-то не хочет, то и самого хотения у него не появится. А по твоему пониманию, это относится только к животным». «Да, это только у животных не появляется желание совершить волевой поступок, противоположный их инстинкту. А человек тем и отличается от животных, что может хотеть то, чего не хочет его физическая природа. Например, животные не могут жертвовать собой, подавив инстинкт самосохранения ради высокой идеи, а Ян Гус мог это сделать, и не только он. Тысячи христиан отдавали жизнь за идею. Миллионы боролись и борются со своими плотскими инстинктами и побеждают их. А у животных и борьбы-то нет. Интересно получается. В таком случае непокорные Богу живут только инстинктами, как животные. Не совсем так. Они тоже часто хотят то, что противоестественно их плотской природе, чего животное хотеть не в силах. Но это их хотение есть исполнение законов, которые диктует человеческое «я», то есть эго. Это как бы духовные чувства, но их источник не Бог, а гордость и природные чувства души. Итак, я понял, что свобода – это привилегия только человека, а истинная свобода – это возможность, которую получает только возрожденный человек. Найти эту свободу я могу только во Христе. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. А чтобы пользоваться истинной свободой, я должен все больше повиноваться Христу и жить по Его воле. Ты сообразительный ученик, но мне пора. Ансельм, не уходи. Мне так интересно с тобой. Не могу. Законы жанра заставляют закрыть уста и удалиться. Но, Ансельм... Я всегда с вами, ибо я свободен во Христе, и в Нем я всегда жив. А еще ты сможешь встретиться со мной в моих трактатах. Но главная встреча — вечности. Итак, до встречи.